Глава 5. Печать демона. Пригород Рязани. В большом зале, расположенном глубоко под развалинами старого замка, собрались 30 человек, все вскрывающих лица накидках черного цвета. Появились они одновременно из 30 отдельных входов в зал по сигналу гонга, который прозвучал очень гулко. Все вошедшие остановились напротив черных свечей, которые практически не давали света, образовав огромное кольцо 40 метров в диаметре. А специальный свод зала давал великолепную акустику, что позволяло говорить достаточно тихо. «Братья, я собрал вас всех здесь, так как нам нужно принять непростое решение. Наш Орден Черного Скорпиона долгие годы успешно скрывался. Но пришло время, когда в наш мир попал названный пророком человек. 180 лет назад наши предшественники приняли решение, что для борьбы с вторжением демонов в наш мир мы должны убить избранного. Шанс, что он примкнет к падшим, и они заполучат его душу, очень велик. Поэтому проще устранить угрозу в самом начале, пока у избранного нет сил и он слаб. Я взял на себя смелость организовать покушение на него, и оно полностью провалилось. Я выяснил номер гостиницы, где он должен был ночевать, и заменил шампунь на сильнейший яд. К сожалению, он поселил в номере своего попутчика, и тот оказался знатоком ядов. В итоге он выжил, а дело о попытке убийства передали в тайный приказ. Ко всему прочему, с опозданием пришла информация, что он уже достаточно опасный противник. В Данкове он сражался с магом крови, уровня магистр, и победил его. Пусть не без помощи специального княжеского отряда. Есть вероятность, что избранный уже набрал достаточно сил для овладения универсальными техниками, что делает его непростым объектом для устранения. Все это привело к тому, что за ним установили слежку, и действовать в открытую мы уже не сможем без угрозы раскрытия нашей организации. Но я выяснил несколько фактов, которые помогут нам перенаправить следствие по ложному пути. Он влез в крупные княжеские оружейные заказы, и нужно надавить на его конкурентов, подкинуть нужную информацию, направить на его устранение. При необходимости помочь с исполнителями. Поэтому прошу 3-го, 12-го и 26-го «Остаться после собрания, и мы обсудим общую стратегию», произнес глава ордена, рядом с которым и висел медный гонг. «Прошу простить, глава, но я не согласен с вашим решением. Так мы только подтолкнем его в объятия демона. Мое мнение не поменялось годами, и я настаиваю на диалоге с избранным», произнес один из стоящих. «Я поддерживаю 9-го. Нам нужно поменять стратегию. Тем более вы сами сказали, что избранный уже набрал силу, а это повышает риск раскрытия нашей организации. Когда в наш мир придут демоны, у нас может не хватить сил на борьбу с ними, поэтому я выступаю против его устранения», произнес еще один стоящий в кругу. «Кто еще хочет оспорить решение наших предшественников?» спросил глава ордена, но в ответ так никто и не решился поддержать двоих говоривших. «В таком случае я вынужден применить право вето на ваш запрос», сказал глава и резко взмахнул рукой. Внезапно вырвавшееся из пола пламя поглотило двух членов ордена, рискнувших оспорить решение главы. «Надеюсь, никто больше не хочет оспорить решение, принятое нашими основателями. Сейчас мы как никогда должны объединиться ради единой цели. Не будет избранного, мир проживет еще не одну сотню лет до появления нового. Выпавшие кланы поглотят самые верные. Ну а теперь пора расходиться. О времени новой встречи я предупрежу вас заранее», произнес глава, и два десятка дверей открылись, давая возможность членам тайного ордена покинуть зал заседаний. Когда они ушли, в кругу осталось 4. Двери за ушедшими закрылись, и глава возвел руки к потолку, начав читать необычное заклинание, от слов которого у присутствующих прошли мурашки по телу. Внезапно в центре зала вспыхнула сложнейшая пентаграмма, имеющая 36 вершин. Половинчатая пентаграмма второго уровня для призыва высших демонических сущностей. В вершинах, где сгорели два предателя, пробудилась сильная магическая буря и растеклась стайкой блуждающих огоньков по всем вершинам, после чего пентаграмма вспыхнула, явив внутри еще одну. «Внесите жертвы! Нужно торопиться! Связь очень неустойчивая, и я рассчитывал, что выступит больше противников. Некоторые пока не решились противостоять мне в открытую», — произнес глава ордена, с трудом удерживая магическое заклинание, невзирая на большое количество накопителей магии, носимых под одеждой в специальном жилете. В помещении вбежало несколько человек в похожих одеяниях, и по залу разнесся детский плач. Внутри пентаграммы вспыхнула еще одна, пятиконечная, и лучи от нее протянулись до наружного круга, куда вбежавшие служители ордена положили спеленутых младенцев, встав рядом с кинжалами в руках. По команде они вонзили кинжалы в сердца лежащих на полу детей, и крик стих. А по пентаграмме стали проходить сполохи ярко-алого цвета. Внезапно произошел мощный хлопок, и мелкую пыль разметало во все стороны. В пентаграмме заструился алый дым со всполохами молний и красных сгустков. Все присутствующие рухнули на пол, упав на колени и склонились в поклоне. Второй хлопок материализовал фигуру ярко-красного существа с рогами на голове, нечеловеческим телом и звериным лицом. «Зачем ты призвал меня в столь ранний час?» — прогремел голос, от которого у одного из служек остановилось сердце, а других забила мелкая дрожь страха и паники. «Повелитель!» — сказал глава, глубоко поклонившись, но продолжая удерживать заклинание. «Мы готовы приступить к первой части плана, но нам нужна энергия. Избранный стал очень сильным за короткое время. При этом он уничтожил посланца Орды, мага крови уровня магистр. Мы можем не справиться с ним без вашей помощи», — с трудом выговаривая слова, произнес глава ордена. «Что же, я дам вам подавитель магии. Но вы должны быть осторожны. Никто не должен узнать, что вы на моей стороне. В моем окружении есть претенденты на его душу, и вы должны уничтожить его раньше, чем его душа окажется в руках моего конкурента. Без магии он не сможет вам противостоять. Постарайтесь не затягивать, и если провалите миссию, то я возьму с вас плату», — произнес демон и, осмотревшись, выбрал двоих послушников, дрожащих от страха. Протянув подобие руки, он буквально втянул их души в шар, возникший в его руке, после чего спросил. «Как паства, сумел подчинить себе всех членов ордена?» «Практически всех, повелитель. Орден полностью под моим контролем. Теперь они не угрожают вам, а наоборот будут выполнять вашу волю. Эти трое, руководители родов, будут исполнителями вашей воли», — сказал глава, кивнув на троих участников собрания, которые остались на встречу с демоном. Демон посмотрел на них и, махнув рукой, выслал три маленькие пентаграммы, которые в буквальном смысле вживились в их тела под яростные крики боли, которую они испытали. Ведь пентаграммы выжглись на их груди. «Если они не справятся с задачей, их души перейдут ко мне. А теперь мне пора уходить. Еще слишком рано заявлять о себе. Даже я до времени должен скрывать свои намерения. И учти, ты уже принадлежишь мне. Служи верно, и я выполню свою часть договора», — произнес демон и исчез вместе с хлопком. «Ох, я думал, что ему не хватит послушников в этот раз. Убейте оставшегося, нам не нужны свидетели», — произнес глава и поспешил покинуть зал. Слишком много энергии он потратил на этот сеанс связи, но все равно он оставался доволен. Его путь к всемирному могуществу стал еще на один большой шаг ближе. Безграничная власть над всеми княжествами русов, которую обещал ему демон, начала приближаться. От разговоров они перешли к действию. Конечно, зерна сомнения еще были в его сознании, но он гнал их. Древний обряд, совершенный 40 лет назад, дал молодость и силу, которую он использовал. Эти безумцы собирались бороться со столь могущественными существами, не понимая, что их мир обречен, а те, кто вовремя сориентируются, смогут встать во главе нового порядка. Орден был создан для борьбы с подобными тварями, пытающимися проникнуть в этот мир. Но заключив кровавый договор с демоном, глава его станет верховным правителем всех окрестных земель. Главное — четко выполнять поставленные задачи. Ну а на случай внезапной неудачи у него есть 3 претендента на жертву для кровожадного монстра. Это хорошо, что он додумался пригласить их, пообещав вакантные места. Но глупцы не понимают, что делиться властью глава не собирался. Но недооценивать избранного нельзя. Нужно поднять все связи и обеспечить ему веселую жизнь, что он сможет сделать в столице без связей. Да любой аристократ сможет вызвать его на дуэль. Главное — все правильно обставить. Нужно поспешить. Все дела отложить на потом. Сейчас главное — устранить главную помеху для демона, а там можно и выторговать новые условия для себя. Глеб. С Романовым мы расстались очень поздно и сразу же отправились в усадьбу Макуди спать. Но это касалось Алены. Я уже давно спал не больше 4 часов в день, найдя неплохое заклинание, увеличивающее качество сна и сокращающее его время. Но из минусов его большой расход живы, и раз в неделю требовался полноценный сон. Зато это дало возможность спокойно изучать свою новую библиотеку из магических книг. И даже при полной загруженности я теперь уделял минимум 5 часов в день чтению и поиску новых комбинаций заклинаний. Как выяснилось, высокоранговые заклинания являются секретом. И даже в книгах говорится, что это родовые тайны. Только вот я хорошо вижу, как их формируют, и неплохо запоминаю, что позволяет мне их использовать, как с магом Земли. Еще я самостоятельно нащупал возможность объединения разных магических стихий, и хотя выдать действительно мощное заклинание не смогу, но при комбинации разных стихий могу добиться не меньшего эффекта. Отдельно встал вопрос об использовании магии крови. Хоть она и запрещена, но там есть полезные вещи. Такие, как привязка оружия, поисковые заклинания, различные артефакты, которые никто не сможет использовать, кроме владельца, и много других бонусов. В принципе, если не афишировать ею, то можно делать заклинания с использованием магии крови, добавляя ее составляющую. Только как это сделать незаметно для других и не загреметь в тайный приказ? Скорее всего, потребуется специальное кольцо с выдвижным шипом. Такое можно использовать для появления капли крови. А ведь можно проколоть не руку, а, к примеру, ногу, так что никто не увидит. Одним словом, нужно думать в этом направлении и поискать защиту от магии крови, ведь, судя по всему, скоро с такими магами придется встретиться. Воевать открыто я не собираюсь. Для чего мне нужно получить статус целителя? Это позволит отсидеться в тылу. Как оказалось, во время попытки прорыва через разлом на восточной границе было замечено перемещение войск Орды, как минимум 3 тумена, а это около 15 тысяч солдат-ордынцев. Они вели подготовку ко вторжению, и именно поэтому войска не стали отзывать с границы, решив справиться ополчением и поместными силами. В воздухе витает предчувствие новой войны, а значит, нужно к ней хорошо подготовиться. И в первую очередь мне нужен учитель магии, при этом универсал. Обычный меня практически ничему не сможет научить. А еще нужен специалист по владению оружием. Магия не всесильна, надо уметь правильно махать мечом. Сейчас занялся изучением нового свойства металлов. Оказывается, с магией не обязательно создавать порошок серебра, а можно сделать металл жидким, так называемым холодным способом. Металлы под действием магии Земли становятся жидкими, и их можно делить на крупицы или делать определенные заготовки, что я и проделывал, сидя за столом в гостиной. Серебро и свинец поддавались данной процедуре совершенно спокойно, а вот твердые металлы делали это неохотно. Разогнать ту же свинцовую пулю до нужной скорости мне не удалось. Возможно, это можно попробовать на полигоне. А вот тяжелые предметы, пусть и не имели большой скорости, но за счет массы и инерции могли причинить противнику вред. Еще нашел в книге описание превращения одного металла в другой или создания металла из земли. Вот только у меня в этом направлении абсолютно ничего не получалось. Если крошечную пульку от пневматической винтовки я смог превратить в серебро очень плохой пробы, то в железо сил на превращение не хватило. Да и труды по превращению 1,5 грамм свинца в 1,5 грамма серебра были несоизмеримы. Обошлось мне это действо аж в 2 магических кристалла, что, по сути, в разы дороже полученного результата. Хотя, возможно, когда-то это может и понадобиться, но перспективы так себе. Еще мне понравились техники управления погодой в локальном месте. К примеру, создать туман. Конечно, днем в солнечную погоду это нереально или потребует столько сил, что проще поменять погоду глобально. Но вот если ночью или рано утром, когда к этому есть все предпосылки, то создается он очень просто и почти не требует затрат маны, что меня порадовало. Нашел даже техники невидимости или отвода глаз. Но тут нужны специфические умения, и я даже знаю, у кого нужно поспрашивать. Ведьмы имели врожденную склонность к этому магическому действию. Нужно будет попробовать позаниматься этим с Аленой. Когда на улице забрезжил рассвет, я решил все-таки немного вздремнуть, но наткнулся в одной из магических книг на портальные перемещения и использование пентаграмм. Отбросив сон, занялся изучением этих техник. Тут сразу сказались мои провалы в магическом образовании, так как многие термины и техники я совершенно не знал. Во-первых, много непонятных символов, часть из которых были рунами. Во-вторых, термины совершенно непонятны. Я даже вначале подумал, что книга написана на незнакомом языке. Но, вчитавшись, понял, что это просто мои пробелы в образовании, которые нужно как-то восполнять. Тут же нашел пример той пентаграммы, которую видел в бальном зале, и понял, как мне повезло остаться в живых. Считается, что внесение изменений в уже действующую пентаграмму равносильно активации мощной бомбы. Даже опытные маги-портальщики не рискнут сделать то, что сделал я. Количество комбинаций в каждом изменении примерно 1 на 1 000 000, а я изменил не одну руну, что заставило меня задуматься. Нужно попробовать вспомнить, что я тогда чувствовал и делал. А для этого как раз есть заклинание памяти, которое недавно попадалось мне под руку. Заклинание очень простое и практически не требует живы, полезное, когда что-то забыл и не можешь вспомнить. Сделав несколько движений рукой, напитанной маной, нарисовал конструкт в виде шрама, мерцающего слабым синеватым оттенком, водрузил его на голову и попытался вспомнить свои ощущения в тот момент, когда я был у портала. Страх, крики и шум битвы. Вот слышу, как кто-то вскрывает мечом брюхо оборотню, а тут звук, разрываемый зубами плоти. Стон мага, выжившего себя досуха. Свист стрелы и звук пронзаемого доспеха и плоти, а затем последовавший за этим вскрик боли. Дыхание княжны надо мной и ее беспокойство. Запах страха и безнадежности. Внезапно вижу себя стоящего на колени и рисующего символ жизни на руне. Но рисую не я. Астральная проекция показывает 2 сущности в одном теле. Пока одна растеряна, вторая взяла контроль над телом и уверенной рукой вносит изменения в портальные иероглифы и руны. Иероглифы явно из восточной страны, и я даже приблизительно не мог их знать, а значит, кто-то вселился в мое тело и взял его под контроль. Только вот мне это совершенно не понравилось. Замедлив время, внимательно осматриваю астральную оболочку второй сущности, которая вселилась в меня, и вижу молодого парня из сна. Только вот на нем начертана пентаграмма, и что это значит? Тут, когда он дорисовывает последний символ, астральная сущность погружается в мой источник, маскируясь и прячась. Черт! Этот гад сидит во мне! И, как я понял, это все предыдущий владелец тела, который никуда не делся, а спрятался внутри моего нового тела. Только вот для чего он это сделал? И что за пентаграмма светилась на его теле? Что-то такое мне уже попадалось на глаза. Да и пентаграмма была знакома, как будто из моего предыдущего сна, когда я встретил демона. Развеяв заклинание восстановления памяти, бросился к книгам и, найдя такую про демонологию, начал быстро листать. Найдя нужный параграф, прочитал. «Демон, забирая душу человека, может использовать ее по своему усмотрению, а для контроля над ней, чтобы другие демоны не завладели душой, на нее ставится личная печать демона. И чем выше его ранг, тем сложнее пентаграмма. Как примерно приводится несколько из них, так вот та, которую я видел, намного сложнее, а это намек на печать высшего демона. От осознания всего меня прошиб холодный пот, и мне стало страшно. Кто-то может брать под контроль мое тело, а точнее демон очень высокого ранга. Страх на несколько секунд парализовал мое тело, и я сидел на коленях с раскрытой книгой, боясь пошевелиться».